Глава 10. Выхода нет, в которой Иван видит сон и болеет. На следующее утро Иван никуда не поехал. Все тело ломило и страшно болели все синяки и ссадины. Охающая Лина притащила к палатке вождя, и тот настоятельно с матом и шутками-прибаутками и поднесенным к носу Ване кулаком попросил того не рыпаться, а смирно полежать денек-другой. К новостям о том, что новенький житель поселка в курсе того, где они оказались, Николай отнесся совершенно равнодушно, пожав плечами и заявив, что это все равно ничего не изменит. На недоуменные взгляды читы Маляренко он пояснил, что если бы там была калиточка, то, скорее всего, Володи они бы не увидели, а тратить драгоценный бензин для краеведческих поездок – тупость. И вообще, он этому козлу ни хрена не верит. После чего, сославшись на кучу дел и предупредив, чтобы никому не гугу, вождь усвистал во свояси, оставив друга валяться в палатке и скучать. Следующим посетителем оказался Романов. Вежливо поздоровавшись с Алиной, он уселся на пороге палатки и просветил Ивана о том, что босс категорически отказался выделять бензин на поездку, так что придется идти пешком. Постепенно разговорившись на разные отвлеченные темы, мужчины не заметили, как наступило время обеда. Володя оказался удивительно интересным собеседником и прекрасным рассказчиком. Истории из своей жизни он преподносил с таким юмором, что Алина звонко хохотала, да и Иван тоже, случалось, ржал. Да так, что ребра начинали болеть еще сильнее. Потом на шум притопал вечно хмурый и недовольный Звонарев и отправил юмориста копать глину, а Алину на кухню. К вечеру в палатку заглянул неимоверно довольный жизнью Юрка Длинный и, захлебываясь в эмоциях, долго и косноязычно благодарил командира за такую девчонку. Следом с круглыми глазами в палатку вернулась Алина и сообщила, что первая всеми признанная красавица и по совместительству первая леди Оля ходит совершенно подавленная. А все потому, что Юрка, наконец, вернулся и привел с собою Машу, и что на ее фоне Оля выглядит серой уточкой. А Машка увидала живого и здорового Владимира и ударилась в панику со слезами. И еще, и вот, а потом... На этом долгий день закончился, и Ваня заснул. «Ключи давай!» Хмурый Маляренко остановился перед вождем и требовательно протянул руку. «Пешком я не дойду сейчас. Ключи. От любой машины». Завтракавший Николай отложил ложку и тоже нахмурился. Вождь очень не любил, когда с ним разговаривали таким тоном. Над столом повисла тишина. Никто ничего не понимал. Владимир и Алина стояли позади Ивана и напряженно наблюдали за сидящими за столом мужчинами. «Серый, дай ему ключи от Цефиры. Не спрашивай ничего. А ты...» Вождь из-под лобья глянул на Маляренко. «А ты про уговор помни. Понял?» Тихо потрескивал остывающий металл на автомобиле. В зарослях колючки стрекотали кузнечики, а в темнеющем грозовыми облаками небе пела птица. Невдалеке орудовал лопаткой Володя, закапывая останки, найденные на этом месте. Алина потерянно сидела на земле со стекленевшими глазами. Взгляд ее был пустым и безжизненным. Иван еще раз прошел вдоль находки, проведя по ней ладонью. Он понял. Назад хода нет. Только сейчас до него дошло, что все эти месяцы он жил с одним неосознанным чувством, которое поддерживало и спасало его. С надеждой, с мечтой на лучшее, на вдруг. Что все происходящее с ним – лишь сон. И он рано или поздно проснется и снова заживет своей жизнью. Снова увидит родителей и любимый город. Все вокруг стало нечетким и мутным. Ваня с удивлением обнаружил, что уже давно из его глаз катятся слезы. Они были очень старые на вид. Эти когда-то полированные гранитные плиты. Они вросли в землю так, что большую часть текста невозможно было прочесть. Но и того, что удалось разобрать, Ивану хватило. Из десятка массивных плит половина лежала на земле. Еще пара сильно покосилась. Мелькнувшая была спасительная мысль о том, что и эти камни перенеслись вместе с ними, была отвергнута холодным и трезвым рассудком. Любому, даже неискушенному в археологии человеку было ясно, что эти камни стоят здесь сотни лет. Стоят здесь всегда. В память псковских десантников, павших при освобождении Крыма от украинско-татарских захватчиков. 2018-2021 год. Мелкие надписи, видимо, фамилии захороненных здесь солдат прочесть не удалось. Иван обнял жену и отвел ее к машине. Володя, сидевший за рулем, посигналил в честь павших и, не торопясь, поехал к поселку. Стрелка горючего плотно лежала на нуле. «Вот ведь!» Маляренко заполошно вскинулся и едва не заорал от сумасшедшей боли. Все тело страшно болело. Невозможно было даже пошевелиться. «Что?» Проснувшаяся Алина с тревогой смотрела на мужа. «Болит? Или приснилось что-то?» Иван не ответил. В сумраке палатки он с мрачным любопытством изучал свои синяки. Посмотреть было на что. За сутки синяки и ссадины расползлись по всему телу, окрасив его во все цвета радуги. Хуже всего был холод. Он медленно разливался изнутри, покрывая тело холодной испариной. Чтобы не пугать и без того обеспокоенную жену, Маляренко изо всех сил давил в себе дрожь. Пока это получалось, но в голову лезли самые нехорошие мысли. Ваня припомнил последние минуты Иваныча, и мысли стали совсем, совсем нехорошие. «Что? Милый, что?» Алина с тревогой заглядывала в глаза мужу. Маляренко через силу улыбнулся, демонстрируя прекрасное самочувствие. «Да фигня какая-то приснилась. Но как реалистично-то, а?» Иван припомнил выщербленный серый гранит памятника и потрясенно откинулся на подушку. «Аж дитиви какое-то, блин!» Все болячки и тревоги были забыты. Сны Ваня смотрел регулярно, но почти никогда ничего не запоминал. А тут немыслимой четкости, определенно насыщенная деталями картинка стояла перед глазами. Да что там картинка? Весь сон перематывался туда-сюда, словно видеозапись. Маляренко на всякий случай потрогал голову. Шишки не было. Был болючий синяк под глазом и опухшая, словно пельмень, губа. Ага, значит, сотрясения не было. Снова заболело все. Иван выдохнул и прикрыл глаза, потихоньку поинтересовался у супруги, не ездили они вчера с Володей в одно место. Супруга сначала удивилась, а потом испугалась, и, ревя в три ручья, начала усиленно интересоваться его здоровьем и памятью, попутно выдавая кое-какую инфу. Оказывается, вчера утром он, Иван Андреевич Маляренко, живущий в законном браке с ней, Алиной Ренатовной Нигматуллиной, подрался с какими-то нехорошими дядями и с тех пор лежит в их палатке, в их поселке, в их роще, посреди их, ну вспомни, милый, степи. Иван сначала умилился, а потом задрался. «Все, хватит, я в порядке. Просто сон увидел, очень яркий». Алина кивнула и исчезла из поля зрения. Иван закрыл глаза. В его голове пела птица, щелкал остывающий металл Димкиной цифиры и приглушенно матерился Володя, закапывающий останки двух доходяг. «Во! Понял?» Коля поднес к носу Вани здоровенный кулак. «Лежи здесь. Никуда сейчас не отпущу. Герой. Поправляйся». И напоследок, весело подмигнув, вождь умотал по своим делам. Всю воспитательную беседу Иван провел в образе китайского болванчика, улыбаясь и непрерывно кивая друг другу. На душе скребли кошки, по спине бегали мурашки, а волосы вставали дыбом. С незначительными вариациями Николай почти слово в слово повторил ту видеозапись, которая имелась у Вани в голове. От этого голова пухла, и без того поганое самочувствие превратилось в нечто совершенно говенное. Почему-то захотелось умереть. Иван закрыл глаза и уснул. Следующим посетителем, как и предполагалось, оказался Романов. Вежливо поздоровавшись с Алиной, он уселся на пороге палатки и просветил Ивана о том, что босс категорически отказался выделять бензин на поездку, так что придется идти пешком. Немного подремавший Иван почувствовал себя лучше и сразу взял быка за рога. «Памятник?» «Да?» «Солдатам». Челюсть у Володи упала на пол. «Как? Откуда вы?» Настроение у Вани сильно улучшилось. Наблюдать за растерянным умником было сплошное удовольствие. «Чую». Интонация у Вани была самая, что ни на есть таинственная. Позади Володи с непонимающим видом сидела Алина. Впрочем, весь эффект пошел на смарку, когда Романов начал прикидывать, где они находятся территориально и насколько далеко в будущее их занесло. Потому что на памятнике морякам-краснофлотцам, кроме выбитых на гранитной плите якоря и надписи «1944», больше ни хрена не сохранилось. «Твою дивизию. Что-то не так. Засбоило что-то». Внутренний Маляренко был разочарован, но внешне он остался невозмутим. Хороший понт дороже денег. «Крым это». Иван припомнил свою карту и то, что он помнил о географии полуострова. «Мы примерно в районе Евпатории. А по времени, не знаю, Володя, не знаю. Никак не меньше 500 лет. А иначе вокруг развалин было бы до черта». Маляренко приподнялся на локте. «Это Крым. И мы в будущем, любимая. В далеком-далеком будущем».